Глава 6. Куда ведет НТР? В этой невообразимо огромной вселенной мы никогда не будем страдать от нехватки энергии или материи. Надо только не забывать о другой опасности, что нам может не хватить ума. Артур Кларк. Что сулят человечеству наука и техника? Конечно, вперед заглядывать очень трудно. За последнее столетие в нашу жизнь вошло очень много технических новшеств, но далеко не все были предсказаны. Некоторые из них появлялись постепенно, как бы медленно вырастая из недр старой, всем знакомой науки и уже привычной окружающей людей техники. Тут уж кажется, чего проще было, увидев росточек, представить, что из него вырастет. И то, сколько было смехотворных ошибок. Артур Кларк в своей книге «Черты будущего» приводит такие примеры. Сэр Уильям Сприс, главный инженер почтового управления Англии, говорил в конце XIX века: «Распределение электрической энергии для освещения – это глупейшая выдумка». Крупный американский астроном Саймон Ньюком на заре авиации сказал: «Никакие вероятные сочетания известных веществ, известных типов машин и известных форм энергии не могут быть воплощены в аппарате, практически пригодном для длительного полета человека в воздухе». Астроном Пикеринг, умнейшая голова, тоже не верил в авиацию. Вот его слова: «Воображение народов часто рисует гигантские летающие машины, стремительно пересекающие Атлантический океан и несущие множество пассажиров, наподобие современных морских кораблей. Можно без сомнения сказать, что такие идеи совершенно фантастичны». Пикеринг говорил также: «Другим распространенным заблуждением надо считать ожидания от самолетов огромных скоростей. Авиация не способна состязаться в скорости ни с паровозами, ни с автомобилями». Известно, что английский физик Резерфорд, открывший атомное ядро, совершенно не верил в возможность использования атомной энергии. Всего 30 лет тому назад почти все считали, что полеты в космос, если когда-либо и осуществятся, то лишь через сотни лет. Даже сам Циолковский говорил о них, как о делах далеких поколений. Но все это были нововведения, которые на глазах у всех десятилетиями зрели в научных лабораториях и конструкторских бюро, прежде чем войти в жизнь. А сколько за один только век было сделано неожиданных открытий, которые действительно невозможно было предвидеть? Это рентгеновские лучи и ядерная энергия, радио и телевидение, полупроводники и лазеры, ионосфера и радиационные пояса, окружающие Землю. Наконец, кибернетика. Ее даже после рождения многие считали лженаукой, на которую не стоит обращать внимания. Мир меняется удивительно быстро. В области связи, пройдя за 100 лет путь от почты до радио, человечество увеличило скорость передачи сообщений в миллион раз. В области транспорта, пройдя путь от поезда до ракеты, оно увеличило скорость передвижения человека в 1000 раз. Количество ежедневно потребляемой человечеством энергии, которую оно извлекает, сжигая всевозможное топливо, используя мощь рек, ветра, солнца, а теперь и атомного ядра, возросло за столетие в 1000 раз. Лавинообразно нарастало и накопление знаний учеными всех стран. Только за последние 30 лет наука прошла такой путь и накопила столько знаний, сколько за всю предыдущую многотысячелетнюю историю человечества. Как же быть? Как при таких сумасшедших темпах развития все же представить себе будущее? Хотя бы ближайшее. Хотя бы в общих чертах. Конечно, ни о каком точном и полном прогнозе речи быть не может. Но порассуждать на эту тему можно. И это позволяют себе не только писатели-фантасты, но и весьма уважаемые и солидные ученые с мировыми именами. Все они действуют по одному и тому же очень старому принципу. Берут что-либо, уже имеющееся сегодня, в зачатке, смотрят, подает ли оно надежды, и если да, то в какую сторону и с какой быстротой оно развивается. А потом мысленно продлевают этот процесс в будущее, производят экстраполяцию. Тут, конечно, многое зависит от эрудиции и способности к полету фантазии, Иначе получается чисто количественное увеличение. Сейчас маленькое станет огромным. Про такое примитивное, первобытное прогнозирование хорошо сказал Станислав Лем. Прогресс мы понимаем как движение по линии возрастания. Чего ждал от будущего человек каменного века? Огромных, великолепно обточенных кремней. А житель античного мира? Наверняка галер с веслами километровой длины. С экстраполяцией надо быть осторожным. Произведенная не творчески, не диалектически, она приводит иногда к совершенно нелепым и явно неправдоподобным выводам. Возьмем, например, количество людей на земном шаре. Сейчас оно увеличивается на 200 тысяч человек ежедневно. В год на 80 миллионов или на 2%. Если прирост будет идти и дальше такими же темпами, то к концу 20 века нас будет уже более 6 миллиардов, а к концу 21 века более 30 миллиардов. В 8 раз больше, чем сейчас. Если верить таким расчетам, нас ждет уже в первой половине будущего века перенаселение. Человечество размножится настолько, что начнет гибнуть от нехватки всего – пищи, жилья, воды. А если подойти к вопросу творчески? Очевидно, скоро рост количества людей на Земле замедлится, а может быть и остановится. Уже сегодня мы ощущаем начавшийся информационный взрыв. Научных и инженерных работ ведется все больше. Количество журналов, чертежей, статей так выросло, что нет никакой возможности быть в курсе всего, что происходит в науке и технике всех стран, даже в какой-то одной узкой области знания. Уже сегодня мы тонем, захлебываемся в потоке информации. Бывает проще и дешевле провести заново какой-нибудь научный эксперимент, чем рыться в горах журналов в поисках сведений, кто, где, когда делал что-либо подобное и какие получил результаты. Даже в пределах одной страны люди из-за неосведомленности нередко занимаются параллелизмом, изобретают велосипед. В результате колоссальная трата сил понапрасну. Количество научно-технической информации нарастает лавинообразно. Оно удваивается каждые 10 лет. И все же катастрофы не будет. Бурно развиваются спасательные средства. Техника обработки, хранения, выдачи информации. Человечество найдет выход из положения. Очень беспокоит ученых назревающий энергетический взрыв. Ежегодно количество потребляемой человечеством энергии увеличивается на 4%. Каждые 20 лет оно удваивается. Если и дальше прирост будет идти таким же темпом, то через пару сотен лет количество потребляемой энергии увеличится в 1000 раз. А это уже будет равно 1% от энергии, которую Земля получает от Солнца. Планета начнет заметно нагреваться. Климат будет становиться все теплее, что чревато весьма опасными последствиями. Начнут таять ледники Гренландии и Антарктиды, поднимая уровень Мирового океана. Его пологие берега начнут затопляться. Уменьшится площадь материков. Исчезнут под водой многие плоские острова. А главное, скроются под волнами почти все крупнейшие города мира, стоящие на побережьях морей. Кстати, этот весьма неприятный процесс может быть даже ускорен тем, что в атмосфере планеты, тоже по нашей вине, накапливается углекислый газ. Уж очень много выбрасывают его печи, заводов, моторы автомобилей, дизели кораблей. До 10 миллиардов тонн ежегодно. А газ этот, к сожалению, бережет тепло, мешает Земле остывать, как дополнительная рубашка на теле, а значит, способствует перегреву. Однако до энергетического взрыва еще есть время подумать, и люди, наверное, найдут выход из положения. Например, начнут выносить в космос энергоемкие производства, больше всего виновные в перегреве планеты, выметать углекислоту из атмосферы или жить и работать вообще не загрязняя ее. Еще раз повторяем, с экстраполяцией надо быть осторожнее. Нельзя прогресс нашей, да и любой другой цивилизации сводить к количественному росту показателей. Философы В.В. Рубцов и А.Д. Урсул в сборнике «Астрономия. Методология мировоззрения» пишут: Более логичным можно считать качественный подход к прогнозированию возможной эволюции цивилизации. Предполагается, что количественные изменения жизненно важных параметров есть лишь один из аспектов развития. Сами эти параметры также не остаются постоянными. То, что было существенно в одну эпоху, перестает быть таковым в другую, и наоборот. И дальше. Цивилизации, находящиеся на более высокой стадии развития, чем наша, могут заниматься не столько покорением природы, сколько оптимизацией своей внутренней структуры и систем связи с природой. Но вернемся к делам более близким и более конкретным. Артур Кларк, взяв за основу уже имеющиеся ростки будущего, указал, когда и что, по его мнению, будет достигнуто человечеством по разным разделам науки и техники. Вот некоторые выдержки из его очень любопытной таблицы. 1980 год. Высадка людей на планеты. 1990. Овладение термоядерной энергией. Кибернетические организмы. 2000. Заселение планет. Добыча полезных ископаемых из моря. Искусственный разум. 2010. Управление погодой. 2020. Управление наследственностью. Аппараты для зондирования межзвездного пространства. 2030. Установление контакта с внеземными цивилизациями. 2050. Анабиоз. Усыпление человека на много лет. 2060. Искусственная жизнь, созданная в пробирке. 2070. Управление климатом. 2090. Бессмертие. 2100. Встреча с инопланетными разумными существами. Конечно, все это спорно. Кое-что осуществится гораздо скорее, что-то не состоится вообще. Будут вещи, которые у Кларка совсем нет. Надо учесть, что Кларк составил таблицу в 1960 году. С тех пор уже многое в мире изменилось. Но все же горячие точки науки и ее перспективные направления Кларк в основном почувствовал правильно. Сегодня хочется особенно выделить такие направления. В области получения необходимых человечеству материалов – освоение глубин Мирового океана. Это будет и добыча полезных ископаемых со дна, и извлечение ценных материалов из самой морской воды. В области энергетики – освоение термоядерной энергии, использование таких природных источников энергии, как тепло недр, энергия морских приливов, ветра и, конечно, непосредственно солнечная энергия. Естественно, одним из важнейших направлений, в котором будут работать ученые и инженеры, явится обеспечение людей питанием. Ведь численность человечества будет расти, а свободная площадь планеты, пригодная для выращивания сельскохозяйственных продуктов, сокращаться. Здесь намечается несколько путей. Будет увеличиваться добыча продуктов питания из океанов, в частности, путем разведения морских животных, подобно тому, как это делается сейчас в нашем скотоводстве и птицеводстве. Будет вестись дальнейшая интенсификация сухопутного сельского хозяйства, в частности, путем выведения более продуктивных сортов пищевых растений и пород скота и птицы. Сейчас это делается путем селекции. Но биологи уже подошли вплотную к генной инженерии, к возможности управлять наследственностью, переставляя по своему усмотрению гены в хромосомах. Человек сможет за считанные годы проводить работу, на которую природа затрачивает миллионы лет, а селекционерам понадобились бы столетия. Можно будет выводить любые запроектированные учеными, никогда ранее не существовавшие, совершенно фантастические виды растений и животных. Пройдя этап всевозможных механизированных тепличных хозяйств, животноводческих ферм, а потом и огромных плантаций хлореллы где-нибудь в отгороженных от океанах тихих лагунах, человечество неизбежно придет к заводскому изготовлению продуктов питания, к изготовлению их синтетическим способом. Оно освоит фотосинтез, который лежит в основе жизни на нашей планете. Ведь все начинается с того, что растения в своих зеленых листьях с помощью хлорофилла под действием лучей солнца соединяют совершенно для нас несъедобные вещи – углекислоту воздуха, воду и минеральные вещества, находящиеся в земле, превращают их в съедобную растительную ткань. Человек будет брать исходные материалы, вездесущую углекислоту, воду и минеральные вещества. И используя энергию Солнца или искусственных источников света, в каких-нибудь огромных и мудренных биореакторах изготавливать для себя пищу, сам, в любых количествах, не занимая под посевы поля и не используя под пастбище луга. Придется человечеству решить и проблему пресной воды. Ведь из всей воды, имеющейся на земном шаре, свыше 97% соленой морской, непригодной ни для питья, ни для орошения полей, ни для промышленности. Пресной всего 2,7%. Большая ее часть заключена в ледниках, полярных шапках или находится на большой глубине под поверхностью Земли. Только восьмая ее часть, только 1/300 всей воды планеты находится в реках, озерах и пригодна для использования. Уже сегодня во многих районах мира пресной воды не хватает. Дальше положение будет ухудшаться. Как временную меру предлагали буксировать из Антарктиды к берегам засушливых стран айсберги. Но в основном, конечно, будет развиваться массовое опреснение соленой морской воды. Процедура сложная, дорогостоящая, но надо. Можно было бы составить длиннейший список отдельных перспективных отраслей техники, которые уже в ближайшие десятилетия обогатят нашу жизнь интереснейшими новинками. В области транспорта – это движение на воздушной и магнитных подушках. В области связи – волоконно-оптические кабели с огромной пропускной способностью и почти свободные от помех. В области промышленности – дальнейшая автоматизация работы. Много интересного даст дальнейшее внедрение техники и в медицину. Предстоят победы в управлении погодой, на которую пока мы научились влиять лишь в небольших масштабах, вызывая, например, дождь над лесным пожаром или рассеивая над сельскохозяйственными районами тучи, грозящие градом. Здесь мы ненадолго остановимся в наших светлых прогнозах и поговорим немного о темных. Отставание социального переустройства мира от его научно-технического развития привело и еще какое-то время будет приводить к целому ряду отрицательных явлений. Первое место среди них принадлежит экологической проблеме – нарушению равновесия между живыми существами и окружающей средой. Человечество, развиваясь, неумолимо теснит, портит природу, уничтожая леса, истребляя диких животных, расходуя полезные ископаемые, загрязняя почву, водоемы и атмосферу отходами производства. Конечно, в данном случае нельзя все человечество обвинять одинаково. В социалистических странах очень многое делается, чтобы ущерб, наносимый природе, свести к минимуму. Во многих местах его уже удалось вообще ликвидировать, а кое-где и приступить к восстановлению природы до былого состояния. Совсем иное, очень тяжелое положение в странах капиталистических. Там хозяйничают бесконтрольно, не думая о последствиях. Ради сиюминутной выгоды наносят природе огромный, большей частью непоправимый ущерб. Недаром западные ученые уже говорят о надвигающейся экологической катастрофе. Выход, конечно, есть. Один из ведущих деятелей проблемы внеземных цивилизаций, член-корреспондент Академии наук СССР, астрофизик И.С. Шкловский, пишет: «В качестве альтернативы советские авторы выдвинули и рассчитали модель, в которой коллапс, катастрофа, устраняется не остановкой роста, а разумным управлением инвестициями капитала. Для этого, однако, существенную их часть, более 50%, надо направлять на восстановление ресурсов и на борьбу с загрязнением среды и эрозией обрабатываемой земли. По существу, эта модель означает установление на нашей планете режима космического корабля, отправляемого с космонавтами в неопределенно длительный рейс. Каждый грамм вещества на учете, и все должно регенерироваться. Человечеству придется несколько ближайших десятилетий напряженно работать над сохранением природы окружающей среды, необходимой для жизни человека. Частично это работа инженерная, создание безотходных заводов, строительство очистных сооружений и так далее. Но в основном проблема социальная. Полностью задачу решит только создание таких государственных систем, где забота о природе, о будущих поколениях будет не только закреплена в конституциях, но и прочно войдет в сознание людей. Кроме экологической проблемы, есть и другие нежелательные последствия научно-технического прогресса. Человек, например, явно перегнул палку, создавая себе искусственную среду обитания. Городская жизнь с ее удобствами, так ценимыми ныне, сопровождается уходом от матери природы, от чистого воздуха, тишины, неторопливости. Она вредит здоровью, изматывает нервы, лишает человека радости созерцания звездного неба, утреннего леса, дремлющего озера, мешает размышлять в одиночестве. Слишком много человек переложил на машины, окружив себя излишним комфортом. Он уже страдает от гиподинамии, от недостатка физических движений. Ведь, как правило, мы ходим мало, пользуемся транспортом, работаем сидя, нажимая кнопки. Дома всем обеспечены. В какой-то мере человек избавился даже от необходимости думать, окружив себя компьютерами и горами инструкций. Но люди борются с этими теневыми сторонами прогресса, занимаясь спортом, туризмом, шахматами. Ближайшие десятилетия надо ожидать еще большего развития средств массовой физической и умственной тренировки человека, изнеженного комфортом современной цивилизации. Люди сумеют сделать эти искусственные нагрузки необременительными, приятными, сумеют сохранить себя в должной форме. Но вернемся к светлым прогнозам. Если говорить о долгосрочных тенденциях научно-технической деятельности человечества, то здесь главным представляется дальнейшее освоение космоса. Оно, по-видимому, будет идти по трем направлениям. Первое – помощь Земле из космоса. Будут создаваться все более крупные и совершенные долговременные многоцелевые орбитальные станции, призванные решать задачи картографические и экологические, геологические и океанографические, метеорологические и геофизические, ретрансляционные и навигационные, осуществлять в промышленных масштабах производственные процессы, требующие невесомости, служить стартовыми площадками для дальнейших полетов к другим планетам, обеспечивать исследования по космической медицине и биологии, служить местом тренировки космонавтов и, наверное, выполнять еще много других функций. К этому же направлению надо отнести сотни и тысячи все более крупных и сложных спутников-автоматов. Среди них будут, например, телескопы на орбитах для внеатмосферных астрономических наблюдений. Есть проекты грандиозных спутников, предназначенных для освещения земной поверхности в ночное время солнечным светом, отраженным огромными зеркалами. Например, по системе Лунетта американского ученого доктора Эрике по орбите на высоте 4000 километров над поверхностью Земли должны будут идти один за другим 10 спутников. Каждый из них представляет собой зеркало диаметром порядка сотни метров. Одно такое зеркало может осветить, например, всю Москву с такой силой, как освещает ее полная Луна. Второе направление – полеты к другим небесным телам. Люди подробно изучат одну за другой планеты Солнечной системы, а некоторые из них и освоят. Это будет эпоха таких путешествий и таких открытий, перед которыми поблекнут все путешествия и открытия прошлого. Уже сегодня огромное положительное значение освоения космоса заключается в том, что космос постепенно связывает людей в единую семью землян. И это будет всегда. Потому что перед лицом необъятной Вселенной просто немыслимо выступать раздельно русским, американцам, немцам. И это будет едва ли не самое ценное, что дает и будет давать нам космос. Известный советский ученый Г.М. Идлис говорит: «Освоение космоса – не прихоть человечества, взбудораженного мощью своих современных научно-технических возможностей, а естественная необходимость обеспечить свое будущее». На Земле человеку просто не будет хватать ни места, ни материалов, ни источников энергии. Поэтому третье направление освоения космоса – переселение туда человечества на постоянное жительство. К. Э. Циолковский писал: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство». Много писал Циолковский и о конкретно о солнечных поселениях. Естественно, что в то время это могли быть только более или менее научно обоснованные мечты. В наше время появилась возможность эскизные идеи Циолковского превратить в точные инженерные проекты. Американский профессор физики Герард О'Нейл сделал проекты нескольких вариантов сооружений для постоянного жительства в космосе. Он исходил из того, что человеку для жизни необходимы энергия, материалы, воздух, вода, поверхность и гравитация. Все это ему предоставляется. Сооружения О'Нейла во всех вариантах имеют форму полых цилиндров, герметически закрытых, но с большими окнами для освещения солнечным светом через особые, расположенные снаружи зеркала. Внутри воздух. Цилиндры медленно вращаются вокруг своей продольной оси, и люди центробежной силой прижимаются к их внутренней поверхности с такой же силой, с какой на Земле прижимаются к ней силой тяжести. Так что ощущение человека внутри цилиндра вполне нормальное, земное. Никакой невесомости там нет. Внутренняя поверхность цилиндров оформлена как поверхность Земли. На ней нанесена почва, растут растения, стоят дома. По ней ходят люди. Сооружения, естественно, сборные, из деталей, которые запускаются в космос и там собираются. Живущие в этой вечно летящей по орбите колонии обеспечивают себя всем необходимым сами, без помощи Земли. Они выращивают овощи, разводят скот. Воздух и вода проходят полный круговорот, как на Земле, каждый раз очищаясь и поступая вновь в работу. Варианты цилиндров отличаются, главным образом по размеру. Самый маленький имеет поперечник 400 метров и длину 1 километр. Рассчитан на 10 тысяч человек. Самый большой, диаметр 6,5 километра и длину 32 километра, вмещает несколько миллионов человек. Первый самый маленький цилиндр О'Нейл считает возможным начать строить уже в 1988 году. Постройку самых больших через 20 лет после этого. По мере увеличения размаха космического строительства, он предполагает почти целиком прийти к использованию материалов, добытых на Луне. Через 100 лет, по мысли автора проекта, в его космических колониях сможет разместиться 16 миллиардов человек, вчетверо больше, чем сейчас живет на Земле. О'Нейл считает, что его космические поселения решат многие проблемы человечества. Территориальные споры, нехватку питания и другие. А проблему окружающей среды они решат и для самой Земли, так как значительная часть земной индустрии будет переведена в космос. Для реализации грандиозного проекта О'Нейла вполне достаточно сегодняшнего уровня космической техники. Смущает его стоимость. Только один экземпляр самого маленького цилиндра, по предварительным расчетам, обойдется в 30 миллиардов долларов. Сумма примерно такая же, как истраченная на полеты американских космонавтов на Луну. С другой стороны, здесь уместно напомнить и другую сумму. США ежегодно расходуют на вооружение свыше 150 миллиардов долларов. Летчик-космонавт СССР, доктор технических наук К.П. Феоктистов, пишет по поводу проекта О'Нейла. Экономические оценки и технические трудности занижены, а оценки времени для реализации проекта чересчур оптимистичны. Трудностей здесь существенно больше. Но отбросим вопросы стоимости. Смущает и многое другое. Например, плотность населения в цилиндрах О'Нейла примерно такая же, как в современных городах. Многовато. Особенно если учесть, что уж там в выходной день за город на приволье полей и лесов не выйдешь. А в тесных парках не всякий захочет отдыхать. Как там в этих закупоренных консервных банках будет с психологической совместимостью? С жаждой новых впечатлений, с тягой к перемене мест, с тоской по обычному далекому горизонту, наконец. Не передерутся ли там люди, осточертевшие друг другу или создавшие себе какие-либо неразрешимые проблемы? Не получится ли так, что и техника позволяет, и средства нашлись, а вот люди еще не готовы или просто не хотят? Но, допустим, будет организована хорошая связь колоний между собой и Землей. Смущает социальная сторона вопроса. Инженер А. Васильев пишет в ленинградской газете «Смена». Что привлекает американцев в проектах О'Нейла? Почему его проект L5 вызвал взрыв энтузиазма, особенно среди молодежи. Молодое поколение американцев, похоже, видит в этом возможность ухода от реальности сегодняшнего дня. Однако среди разноголосой шумихи раздаются и трезвые голоса. В журнале «Фьючерист» сотрудник Орегонского университета Пауль Ксонка опубликовал статью с симптоматичным заголовком «Космические колонии. Приглашение к бедствию». Главная мысль автора высказана очень четко. Космические поселения явятся местами, где будут широко распространены конфликты и междоусобицы. А сам по себе процесс колонизации космоса сулит человечеству широкое распространение угнетения, насилия и глобальных бедствий. Ни одно техническое достижение не в состоянии само по себе изменить мир. И в космическом поселении сложится атмосфера, создавшего его общество. Конечно, О'Нейл совершенно игнорирует идущие в мире процессы общественного переустройства. Он мечтает законсервировать капитализм путем вынесения его по кусочкам с горячей Земли в холодный космос. Ему хорошо отвечает К.П. Феоктистов. Трудно представить независимые разнообразные колонии в противоречивом мире. Будущее космических городов только в мире, который принял и выдерживает законы добрососедства. Проблему человечества можно решить, и при этом кардинально, только с победой социализма. Территориальные споры, проблемы пищевых продуктов и все прочее, что беспокоит О'Нейла, исчезнет, когда в мире воцарятся гуманизм и взаимное уважение. Будет равенство, нам надолго еще хватит и места, и питания. Надолго, но не навсегда. Численность человечества все же будет расти. И момент, когда расселение в космосе станет неизбежным, наступит. Значит, полетим в космос, в цилиндры О'Нейла, но только при коммунизме? Да. К.П. Феоктистов пишет. Дело это реальное, перспективное. То, что сегодня нам не под силу, будет возможно завтра. Одним словом, техническая осуществимость проекта О'Нейла заставляет нас считаться с принципиальной возможностью расселения человечества за пределы Земли. А для проблемы внеземных цивилизаций с возможностью встретить разум не обязательно на самих планетах. Он может оказаться и в их окрестностях. Насколько широки могут быть эти окрестности? Американский физик Ф. Дайсон отвечает нам на этот вопрос. Он заглядывает в будущее значительно дальше, чем О'Нейл, по крайней мере, на тысячелетия. Следуя идее солнечных поселений К. Э. Циолковского, Дайсон считает, что человечество, расселяясь все дальше в космос, в конце концов придет к тому, что построит огромную систему спутников Солнца, двигающихся вокруг него примерно на уровне планеты Юпитер. Материалом для изготовления этих спутников послужат астероиды. Имея форму пластин, спутники будут ходить каждый по своей орбите, но в сумме, подобно своеобразной чешуе, создадут как бы оболочку, охватывающую Солнце со всех сторон, как бы полую сферу поперечником с орбиту Юпитера, с Солнцем в центре. Люди будут жить на внутренней поверхности этой сферы. Солнце излучает свои живительные лучи равномерно во все стороны. Крошечная планета Земля перехватывает лишь одну миллиардную их часть. Сфера Циолковского Дайсона своей внутренней поверхностью перехватит все солнечные лучи. Человечество получит в миллиард раз больше солнечной энергии. Зато, наблюдая наше Солнце издалека от какой-нибудь звезды нашей галактики, можно будет видеть, как оно сперва понемногу меркнет, а потом гаснет совсем. Подобно тому, как некогда первобытные люди, греясь у костра, густо обступив его, загородили огонь от взоров любопытных зверей, выглядывающих из леса, так в будущем их далекие, неизмеримо более мощные потомки обступят свой гигантский костер – Солнце. Запрячут его в сферу Циолковского Дайсона, закроют собою от глаз иных разумных существ. Ф. Дайсон считает, что такие сферы – очень вероятная форма существования многих цивилизаций в стадии рассвета, так называемых суперцивилизаций. Обнаружить сферу Циолковского Дайсона в черной бездне космоса нелегко. Темный шар, правда, чуть теплый. И Дайсон предлагает искать теплые точки в черной вселенной. Но об этом дальше будет подробнее. Конечно, в освоении космоса много удивительного сулит нам кибернетика. Не только фантасты, но и многие ученые говорят, что в будущем вполне возможны искусственные существа с кибернетическим мозгом, способные к самостоятельным действиям, но неизмеримо более выносливые и долговечные по сравнению с людьми. Первые самостоятельные вездеходы, по-видимому, пойдут бродить по Марсу уже в ближайшие годы. Они смогут оглядывать местность, анализировать ее, выбирать дорогу без нашей подсказки, решать, что делать дальше. В дальнейшем такие автоматы, запрограммированные на все мыслимые их создателями случаи, смогут, погруженные в сон на тысячи лет, пересекать огромные пространства Вселенной, садиться на раскаленные до красна скалы иных планет, спускаться в кипящие ядовитые воды неведомых океанов, вгрызаться в синие аммиачные льды погибших миров. А если нужно, то и вступать в переговоры с инопланетянами. Они намного расширят возможности человека, хрупкого и очень уязвимого существа. Научно-технический прогресс, конечно, сулит нам в будущем удивительные чудеса, о которых мы даже не читали еще в лучших произведениях наших писателей-фантастов. Но разве можно представить себе все эти чудеса без социального фона, без людей будущего? И хотя рисовать этот фон уже совсем непосильная для нас задача, все же несколько слов сказать хочется. Представим себе, что прошел трудный период перехода по всему земному шару от капиталистической системы к социалистической, потом к коммунистической. Отменена частная собственность на средства производства. Не стало эксплуатации человека человеком. Следовательно, нет антагонистических классов. Ушла в прошлое колючая проволока, разгораживавшая мир на враждующее государство. Уничтожено оружие, распущены армии, человечество едино. Преодолены все вредные последствия нашего времени, о которых мы недавно говорили. Голодные накормлены, не имевшие крова получили жилье. Что будет дальше с самими людьми в самых общих чертах? Конечно, прежде всего представляется своеобразная цепная реакция. Производственные мощности, освободившиеся от изготовления оружия, переключаются на мирную продукцию. Благосостояние людей резко возрастает. Они могут уделять больше времени удовлетворению духовных запросов. Создаются условия для расцвета личности. Повышается культура людей. Усиливается их потребность жить общими интересами. Основной целью человечества становится дальнейшее, безостановочное, все более глубокое познание мира и себя в нем. Познание средствами науки и искусства. Познание в процессе непрерывного преобразования природы и себя. Преобразование необходимого, чтобы полнокровнее жить. А жить, чтобы дальше разгадывать захватывающие интересные тайны Вселенной. И еще одна мысль о соотношении эволюции социальной и научно-технической. Уже сегодня нам ясно, как важно контролировать научно-технический прогресс, направляя его достижения только на благо людей, не допуская к ним жаждущих наживы и человека-ненавистников. Надо полагать, что в будущем это станет обязательным в любой социальной системе. Развитие науки и техники, использование их возможностей всегда будут строго подчинены главной цели – духовному и социальному прогрессу человечества.